54. Готовьте заранее небольшие снеки в путешествии. Отдельная часть удовольствия в путешествиях на машине – это маленькие остановки в пути, чтобы купить шоколадку или чипсы в дорогу. Лучше избегать маленьких кучек пластиковой упаковки и коробочек, которые сопровождают эти импульсивные покупки. Конечно, не обязательно есть здоровую пищу, если вы решили заботиться об экологии. Испеките брауни или сделайте домашние чипсы и наслаждайтесь в пути.